Глава шестая. Птицы. Такие разные пернатые. Птиц на земле, конечно, меньше, чем насекомых, но все-таки довольно много. Около 9000 видов. Есть птицы очень большие, чуть ли не двухметровой величины. Есть и совсем крошечные, не больше бабочки или стрекозы, и весящие всего несколько граммов. Есть птицы, которые летают выше облаков, а есть и такие, которые вовсе не могут летать. Одни птицы живут только в лесу, другие только в степи, третьи там и тут. Но есть такие, которые не могут жить ни в лесу, ни в степи. Они живут только в пустыне или в горах, а другие только в море или на его берегу. Одни птицы питаются рыбой, другие — насекомыми. Есть хищные, которые поедают других птиц и зверей, а есть вегетарианцы, которые едят только растительную пищу, в основном ягоды и семена. Птицы, которые едят насекомых, называются насекомоядными, а вегетарианцы — зерноядными. Одни птицы селятся в дуплах, и поэтому называются дуплогнездники, а другие вьют себе гнезда на земле или ветвях деревьев и кустов. Это открыто гнездящиеся. В гнездах у птиц птенцы. Но птенцы тоже бывают очень разные. У одних птиц птенцы появляются на свет голенькими и беспомощными. И родители с утра до позднего вечера хлопочут около них. Постепенно птенчики оперяются и вылетают из гнезда. Птицы, у которых такие птенцы, называются птенцовыми. А у других птиц детишки, едва вылупившись из яйца, сразу встают на ножки и бегут за матерью. Они почти сразу умеют находить себе еду и прятаться в случае опасности. Такие называются выводковыми. Есть еще много различий у птиц. Есть и сходства. По этим сходным признакам ученые, чтобы легче было разбираться в птичьем мире, объединили птиц в большие группы, отряды. Среди большого количества птиц, объединенных в один отряд, есть немало таких, которые значительно отличаются друг от друга. Но главные, основные признаки у них общие. Внутри отрядов птенцы, которые ближе друг к другу, объединяются в подотряды. Подотряды состоят из более мелких групп семейств, а семейства из родов. Рода разбиваются на самые мелкие группки – виды. Каждое животное, в том числе, конечно, и птицы, имеют много неофициальных имен, которые дает им народ. Одни птицы получили имена за свой голос, сами себя называют. Другие птички получили имена за цвет, третьи — за поведение. Систематизировал животных 200 лет назад Карл Линней. Он же ввел обязательные имена, состоящие из двух слов, как бы из имени и отчества. Вот та же синица. Синиц много, и они разных видов. И если сказать просто «синица», то непонятно будет, о какой птице идет речь. Ясно только, что о группе птиц, объединенных в один род. Этому роду Линней дал имя «парус». А чтобы знать конкретно, о какой именно птичке идет речь, ей дается второе имя. В частности, у большой синицы имя майор. Значит, она называется парус майор. Отчество пишется впереди имени. Но все синицы и похожие на них птички объединяются еще в семейство. В данном случае семейство синицевых. Вот и получается, что наша большая синица могла бы в анкете писать так. Имя Большая, отчество Синица, фамилия по латыни семейство, и значит фамилия Синицына или из семейства Синиц. Однако фамилии пишутся редко. Ученые и по имени-отчеству понимают, о ком идет речь. Но зато часто рядом с именем животного встречается фамилия человека. Например, рядом с именем Большой Синицы мы можем увидеть фамилию Линнея, парус майор Линнея. А рядом с Лазоревкой фамилию Паласса, Лазоревка белая Паласса. Это значит, что Линней первый описал Большую Синицу, а Палас — Лазоревку. Ученые, описавшие или открывшие животных, причисляли их к какой-нибудь уже известной фамилии, семейству. Но имена давали такие, какие хотели. Иногда в честь кого-нибудь, иногда использовали народные названия. Часто животное получало имя за свой цвет и внешность. Королек — желтоголовый. Иногда по величине — синица большая. Иногда по местности, где животное впервые было найдено или поймано и так далее. Познакомимся хотя бы с некоторыми обитателями наших лесов. И не только лесов.